Я прочитаю вам два вопроса, на которые постараюсь ответить в меру своих сил. Что стоит за этим письмом? Какое беспокойство? Неужели никакие другие явления в нашей жизни не волнуют настолько почтенных ученых мужей? Мария Степановна, Кононова, город Дмитров, Московской области. И другой вопрос от Карпухина Валерия Викторовича из Егорьевска, также Московской области. Скажите, пожалуйста, владыка, откуда пошло такое убеждение, что церковь враждебна науке и знанию? Или что вера религиозная несовместима, например, с математической логикой? Но даже если несовместима, это ведь не значит, что она, вера, ее, то есть эту логику, отрицает. Я не буду комментировать письма ученых, я только выражу свое недоумение. Тема науки и знания, с одной стороны, и веры, с другой стороны, широко обсуждалась в научных кругах, в том числе и в российских. Теме соотношения веры и знания были посвящены очень получившие широкую огласку заседания Всемирного Русского Народного Собора. Причем обсуждалась эта тема с самым широким участием ученых, замечательные академики, включая руководство Российской Академии Наук, руководство профильных научных академических институтов, принимали участие в этой дискуссии. Я не буду сейчас называть имена этих ученых, чтобы как бы не противопоставлять их тем, которые написали открытое письмо президенту, но ознакомиться с этими именами очень легко, посмотрев сайт Русской Православной Церкви или Всемирного Русского Народного Собора, или просто приобретя материалы Всемирного Русского Народного Собора. Но ведь кроме осмысления темы соотношения веры и знания в рамках Всемирного Русского Народного Собора, об этом написана целая библиотека, огромная библиография. И когда читаешь письмо академиков, то создается такое впечатление, что достопочтенные мужи не знакомы со всем этим. Они используют категории мышления 19 века. Вот того самого века, когда конфликт между верой и знанием как бы достиг своего апогея. И как будто не было 100 лет осмысления. Как будто не было таких людей, как Булгаков, Флоренский. И многие-многие другие. Тема осмысленна, найдены ответы. И казалось, что, по крайней мере, в интеллектуальном сообществе все давно решено. Но поскольку не решено, как оказывается, и снова к этой теме возвращаются, то, не входя в детали, я хотел бы сказать только об одном. Не существует противоречия между наукой и религией, верой и знанием. Как не может быть противоречия между музыкой Баха и теоремой Пифагора. Не может быть противоречия между искусством и наукой. В самом корпусе научных знаний есть вещи несовместимые. Производство красителей и история Софья. Что общего между органической химией и философией? Разница между органической химией и философией не больше и не меньше, чем различие между научным знанием и религиозным знанием. Или чем дистанция между точными науками и поэзией. Дело в том, что духовный мир человека очень богат. Человек осмысляет действительность, опираясь на силу разума, на силу логики, на силу исследования. Вот это и есть точные науки. Точные науки изучают мир на основании опыта и логики. Это и есть научное знание. Сюда включается и математическая составляющая, аналитика, Все то, что приводит человека к объективному суждению о том или ином явлении. А есть внутренний духовный мир человека. Есть духовные интуиции. С точки зрения грубого материализма все это отвергалось, но жизнь сама показала, что все это существует. Существует богатая религиозная жизнь. Существует человеческая интуиция. Существует духовная энергия в этом мире. Все это не является предметом научного знания. И в этом смысле ученые правы. Но если это не является предметом научного знания, то ведь из этого не следует делать вывод, что сего не существует в принципе, или что все это ошибочно, принципиально неверно. Потому что и предмет поэзии не существует для науки. Хотя наука может исследовать творчество человека, но саму суть поэзии наука исследовать не может. Так же, как не может наука исследовать суть всего того, что составляет духовное творчество человека. Не дано науке проникнуть в глубину человеческого сознания и описать, что происходит с человеком, когда он слушает музыку или слушает слова поэзии, или когда он молится. Поэтому, если то или иное явление не является предметом и не может быть предметом строгого научного исследования, то это совсем еще не значит, что этот предмет входит в противоречие с наукой. Разные области человеческого бытия и только соединение всех этих областей и дают реальную картину жизни. Поэтому мы и говорим, что ученые должны заниматься наукой, поэты должны писать свои поэмы и стихи, композиторы сочинять музыку, богословы размышлять на тему Бога и человека. Верующий человек имеет право молиться и в то же самое время быть и ученым, и поэтом, и музыкантом, и рабочим. Искусственное разделение одного от другого, а тем более противопоставление одного и другого, приводит к разрушению общества, к противопоставлению людей, конфронтации, и через все это мы прошли. Я глубоко убежден в том, что никогда бы не распался Советский Союз как великое единое историческое государство, если бы не было этих противоречий внутри нашего общества, в том числе, если бы по глупости власть не расколола народ на верующих и неверующих. Мы не должны сегодня позволить ни академикам, ни религиозным радикалам, а такие тоже есть, фундаменталисты, радикалы, которые все исключают, кроме своего собственного понимания мира и человека, ни одним, ни другим мы не должны сегодня позволить вновь разрушить наше общество, которое, как мне кажется, идет по пути некой консолидации. И еще такой вопрос. Уважаемый Владыка, в связи с началом учебного года, скажите, пожалуйста, свое мнение о той роли, которая должна принадлежать школе в воспитании детей. И должна ли школа вообще заниматься воспитанием? Ведь не секрет, сейчас все это переложили на семью, которая у нас в стране в основном очень некрепкая и часто лишена устоев. Какое же тут может быть воспитание? С уважением, преподаватель с 35-летним стажем, Бессонова Ирина Всеволодовна, Москва. Ну что же, Ирина Всеволодовна, с удовольствием скажу. Глубоко убежден в том, что школа должна не только интеллектуально образовывать человека, но духовно и культурно его воспитывать. Иначе разделение, о котором мы говорили только что, может быть не только разделением в общественном сознании, но, может быть, и в разделении внутри личности. Самое страшное разделение – разделение человека, потеря интегральности. Целомудрие, о котором так нас говорит часто церковь, и на котором настаивает церковь, и является сохранением этой интегральности. Когда интеллектуальная составляющая входит в гармоническое соотношение – с культурным и духовным состоянием личности. Но воспитать человека, используя формулы, невозможно. Нужно использовать иную мотивацию. В первую очередь, исходящую из культурной и духовной традиции народа. Так было всегда, до самого недавнего времени. Никто не подвергал сомнению тот факт, что воспитывать надо на основании своих собственных культурно-духовных ценностей. Что такое преподавание художественной национальной литературы? Это соприкосновение с духовно-культурной традицией народа. Что такое положительный герой, который и является примером, на которого и должен равняться ученик, который является видимым выражением той цели, на которую направлена вся система воспитания? Вот положительный герой. Вы, дети, должны стать такими же. Откуда положительный герой? Он же из нашей духовно-культурной традиции. Если говорить о России, эта духовно-культурная традиция начинается с жития святых. Святые, великие герои духа, которые одновременно становились и национальными героями. Александр Невский, Дмитрий Донской, преподобный Сергий Радонежский. Почему церковь настаивает на необходимости преподавать основы православной культуры? Да потому что, если не будет этих основ, то и воспитание не состоится. Невозможно человека воспитать патриотом, любящим свою родину, чистым, честным человеком, добросовестно относящимся к труду, способному на жертвенность, на подлинную любовь, если вы не включите духовную силу традиции. Вот если школа будет не только интеллектуально образовывать человека, но духовно и культурно его воспитывать, наши дети станут не только умными и способными, как сейчас говорят, к конкурентной борьбе, но они станут еще и добрыми для того, чтобы конкурентная борьба не превратилась во взаимное самоуничтожение. Чтобы конкурентная борьба не обрушила наше общество в атмосферу конфликтов и глубочайших противоречий. Для того, чтобы быть счастливым, нужно быть добрым. А для того, чтобы быть добрым, нужно иметь пример. А пример вырастает из глубин народной жизни. Вот почему школа наша, основываясь на духовно-культурных традициях наших народов, составляющих Россию, и должна воспитывать детей не только умными и способными выдержать гонку современной жизни, но и способными стать счастливыми. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч!